Глава 5. Бругин поднялся по лестнице, отпер, не звоня карманным ключом, входную дверь своей квартиры, прошел освещенный коридор, взялся за ручку двери кабинета, постоял минуту и, тихо ступая на цыпочках, направился к дальней нерсери. За дверью послышался милый, как нежное воркование, голосок Муси и ласковые тихие ответы Бонны. «Скоро елка», — говорит ребенок. «Сейчас, деточка, закрой глазки и лежи смирно, пока я не скажу «готово». Хорошая будет у нас елка, светлая, хорошая, с ангелом наверху». «С ангелом», — ребенок тихо засмеялся. «А папа и мама придут на мою елку?» «Не знаю, Мусик. Папа и мама приедут усталые и, верно, у себя помолятся за свою больную Мусю и благословят ее». «Помолятся, благословят». Слова эти защекотали горло стоявшего за дверьми барона, и снова на глаза навернулась непрошенная влага. «А вдруг, Нюта, ты скажешь «готово», я открою глаза, и папа и мама тут?» Девочка снова тихо, радостно засмеялась, но Бонна не ответила ничего. В узенькую щель двери, за которую стоял Бругин, блеснула ниточка красноватого света и, ломаясь, трепеща, легла на линолеум коридора. Еще минута, и ёлка зажжена. Он услышал «готово» и, не давая себе отчета, сделал шаг вперед. Муся радостно тихо вскрикнула и протянула к нему худенькие прозрачные ручки. Сильное властное чувство крови впервые заговорило в Бругине. Подойдя к кроватке, он дрожащими руками вынул из пазов крючки, спустил боковую решетку и встал на колени, осторожно, тихо протянул левую руку под подушку, правый обнял исхудалое тельце и прижал к груди свою крошечную Мусю. «Девочка моя, девочка, крошка, Муся!» — шептал он, и крупные слезы падали из его глаз, и пластрон его рубашки с легким краком гнулся и ломался, букетик красной гвоздики выскочил из петлицы и по лепесткам рассыпался по полу и одеялу. Муся, худенькая, хрупкая, как крошечная птичка, выпавшая из гнезда, прижалась к отцовской груди и лепетала что-то непонятное, нераздельное, но что лучше слов передавало восторг, переполнявший ее маленькое любящее сердечко. Бонна Нюта стояла у елки и глядела на группу, не замечая, что и у нее на ее добрых карих глазах накипали слезы и падали на передник. А крошечная елка, поставленная на низенький столик, горела рождественскими огнями. Кругом ее сидели в креслах и на диванах нарядные куклы и глядели друг на друга эмалевыми, блестящими глазками. Над елкою, подвязанной на резиновых нитях, чуть-чуть колыхался толстый восковой ангел с голубоватыми блестящими крыльями, золочёной трубой в правой руке, а на самой верхушке елки сияла громадная золото-бумажная звезда. Мир невидимой рождественской тайны, мир сказочный, кукольный и мир действительных человеческих страданий слился в одно. «Оставь меня, папа, оставь!» — вдруг прохрипела Муся. «Нюта, Нюта!» И вся изогнувшись, посинев, Муся, подхваченная умелыми руками Бонны, залилась хриплым лаем коклюша. Барон, весь бледный, вытянувшись, стоял у кровати. Каждый удар кашля эхом отзывался в его груди. Впервые он физически почувствовал свою связь с этим ребенком. Страдающая Муся была часть его самого, его тела, его крови. Грудь его дышала часто и глубоко, как бы желая помочь задыхавшейся детской грудке. Он поводил шеей и с усилием глотал слюну, точно его самого душила мокрота, клокотавшая в сдавленном горлышке Муси.